Глава 6. Горова освободили на 30-й день, и его место заняли 500 фунтов чистейшего золота. Корабль вернули ему в целости и сохранности, так же, как и звездолет Пониеса. В сопровождении эскорта маленьких юрких звездолетов они покидали пределы Аскона. Голос Горова, измененный расстоянием, долетал до слуха Пониеса. «Но это не то, чего мне хотелось!» «Пониец! Трансмутатор! Нет, не то! Где ты его взял?» «Я его не брал. Смастерил из камеры для облучения пищи. Конечно, не то. Слишком велика потребляемая мощность. Не то бы Академия давно бы использовала трансмутацию вместо того, чтобы мотаться по всей галактике в поисках тяжелых металлов. Это скорее стандартный трюк, которым пользуется порой торговец. Но, положа руку на сердце, скажу, никогда не видел, как из железа получается золото. Но это впечатляет, а главное, срабатывает ненадолго, правда». «Понятно, но меня это мало устраивает». «Ну ты даешь. Благодаря этому я вытащил тебя из тюрьмы». «Это вовсе не то, что было нужно. Не нужно вернуться, как только от нас отвяжется конвой». «Почему?» «Ты все сам объяснил этому политику. Твоя торговая сделка состояла в том, что трансмутатор не предмет продажи, а средство производства. Он купил золото, а не прибор. С психологической точки зрения все в порядке, но...» «Но?» Голос Горова зазвучал резче. «Необходимо продать им приборы. Именно приборы. Что-то, что... чтобы они не боялись применять открыто. Чтобы заставить их применять атомную технику». «Это понятно», — мягко отозвался Пониец. «Но я не маленький. Послушай-ка, что выходит из моей сделки, ладно? Пока будет работать трансмутатор, Феррел станет качать золото. И этого окажется достаточно, чтобы он смог купить себе следующие выборы. Верховный магистр долго не протянет». «Ты что, рассчитываешь на его благодарность?» «Нет, на заинтересованность неглупого человека. Трансмутатор позволит ему выиграть на выборах, а другие приборы...» «Нет, нет, это слишком запутано. Он заплатил не за трансмутатор, а за золото. Старомодное золото. Вот что я пытаюсь тебе втолковать». Пониец усмехнулся и поудобнее устроился в кресле пилота. «Да», — подумал он, — «я и вправду здорово запутал беднягу». Вслух он сказал: «Не надо торопиться, Горов, я еще не закончил. Кое-какие приспособления я ему всучил.